решил меня бросить, пока я не сделаю аборта. Умоляю, Стивен, пожалуйста. Но он хлопнул дверцей у нее перед носом, сказал водителю адрес, и машина уехала. А она осталась стоять в недоумении, глядя ему вслед и думая, что же будет дальше. Адриана не могла поверить, что Стивен на самом деле собирается ее бросить. Но, приехав домой, увидела, что он уже упаковал 3 чемодана со своей одеждой, 2 теннисные ракетки, клюшки для игры в гольф и еще целый чемодан бумаг. «Я не верю, что ты это сделаешь!» Адриана пораженно огляделась. «Это не серьезно?» «Серьезно», — сказал Стивен холодно. «И даже очень. Думай, сколько тебе заблагорассудится, и звони мне на работу. Я вернусь только после того, как ты прервешь беременность». «А если нет, я приеду за остальными вещами, как только ты мне скажешь». «Просто как 2×2». Внутри ее начал закипать гнев, и в то же время другая ее часть хотела забиться в какую-нибудь нору и умереть там. Все же, не подавая виду, что ее охватил ужас, Адриана как можно спокойнее произнесла: «Ты ведешь себя как ненормальный. Надеюсь, ты сам это понимаешь». «Я так не считаю, а вот ты, как мне кажется, надругалась над основами доверия и порядочности, на которых строился наш брак». «Каким образом, пожелав оставить нашего ребенка, сознательно проигнорировав мои самые глубокие чувства?» Стивен сказал это так высокомерно, что Адриане захотелось ударить его. «Что поделать, я же человек, я стала другой. И думаю, что иметь ребенка нам вполне под силу. Нам есть что предложить малышу, если исходить из обычных мерок. Так решили бы любые супруги на нашем месте». «Я не хочу ребенка. А я не хочу делать аборт только потому, что тебе кажется, что ты не любишь детей, и потому что не хочешь отказываться от поездки в Европу», — со злобой бросила Адриана. «Это удар ниже пояса», — оскорбился Стивен. «Путешествие в Европу тут ни при чем. Ребенок лишит нас того образа жизни, ради которого мы, не покладая рук, трудились, и я не собираюсь отказываться от него ради твоей прихоти или потому, что ты боишься сделать аборт». «Да не в том дело, что я боюсь, черт побери!» — закричала на него Адриана. «Я хочу ребенка. Ты не понимаешь этого?» «Из всего этого я понимаю только то, что ты невероятно упрямый и все делаешь по-своему. Не пытайся давить на меня». В его глазах это было крайней степенью предательства. «Да зачем мне это понадобилось бы делать?» — спросила Адриана, в то время как Стивен еще раз проверял шкаф, чтобы убедиться, что не забыл ничего нужного. «Не знаю», — ответил он, — «я пока этого не понял». «И ты серьезно намерен бросить меня навсегда, если я оставлю ребенка?» Стивен кивнул и твердо посмотрел ей в глаза. Адриана в ответ лишь покачала головой, а потом опустилась на ступеньку лестницы. «Ты правда уезжаешь?» — сквозь слезы переспросила она, глядя, как Стивен выносит за дверь свои чемоданы. Адриане было трудно в это поверить, но это была правда. После 2,5 лет супружеской жизни он уходил от нее, потому что она была беременна его ребенком. Адриана все еще с недоумением глядела на мужа. Он тем временем отнес в машину последний чемодан и вернулся попрощаться. «Сообщи мне о своем решении», — сказал Стивен, стоя в дверях. Его глаза были ледяными, лицо абсолютно спокойным. Адриана, всхлипывая, подошла к нему. «Пожалуйста, не надо. Я буду хорошей. Обещаю тебе, и плакать ему не буду разрешать. Стивен, пожалуйста, не вынуждай меня избавляться от него и не бросай меня, ты мне нужен». Она прильнула к Стивену, словно ища в нем опору, но он сделал шаг назад, будто испытывал к ней отвращение, чем только усилил ее панику. «Возьми себя в руки, Адриана. Ты имеешь право выбрать, все зависит от тебя.